Глава 17. Дурное общество. Повсюду пронеслись восторженные вздохи. Все гости, включая Клэр и Франсуа, поспешили в сторону входа. В залу вошел император с молодой супругой. Мария Луиза, подобно Тореадору, приковывала к себе взгляды красным платьем, украшенным крупным жемчугом на декольте. Наполеон выбрал синий мундир, ярким акцентом на котором была лишь золотая вышивка на воротнике и груди. С его плеча спадал светлый плащ, по длине едва достающий до пояса. Он был, как всегда, величественным. Взор его четко и ясно перемещался с одних гостей на других, а лицо выражало искреннюю приветливость, которую император Александр обычно просто изображал. Клэр убедилась в том, что так долго не могла принять за правду. Она увидела, что Наполеон для своих приближенных гостей, народа и страны, был идеалом, некой святыней, несущей надежду на новый мир. Казалось, все, что он делал, было исключительно во славу Франции и ее людей. Гости приветственно склонились и стали осыпать монарха различными комплиментами. На мгновение могло показаться, что виновником этого торжества является вовсе не Клэр, а император. Она озадаченно посмотрела на Франсуа, но тот сделал вид, что не заметил ее взгляда. Клэр напомнила себе о том, что совсем скоро именно этот человек принесет войну на ее родину, и что именно он станет всадником апокалипсиса, который унесет сотни тысяч жизней. Заслуживал ли такой человек беспрекословное почтение и любовь? Нескончаемая музыка, гулкие разговоры, блеск и роскошь не могли затмить собственных дум и размышлений, которым Клэр предавалась на протяжении вечера. Она рассуждала о том, что два великих императора, вопреки всему, могли бы стать хорошими друзьями, потому что так манипулировать людьми и склонять их на свою сторону без особых усилий могут только они. Наполеон и Мария Луиза остановились в центре зала, обнаружив Клэр среди прочих гостей. «Дорогие и милые сердцу друзья! Сегодня у нашей молодой гости выдающийся день. Поскольку она впервые посетила Тюильри, мне подумалось, что весьма любезно будет сделать ее день рождения по-королевски особенным. Мадмуазель?» Наполеон провел рукой по воздуху, призывая Клэр выйти к нему. «Эту очаровательную женщину зовут Клэр Равнин. Требую оказать ей теплый парижский прием», продолжил император, когда она уверенно шагнула в центр образовавшегося круга. Клэр находилась слишком близко к императору, отчего внимание, прикованное к Бонапарту и его семье, распространилось и на нее. Из-за чрезмерно заинтересованных взглядов она чувствовала себя некомфортно. Ей ужасно не терпелось убежать, как вдруг стоящие рядом гости стали подходить ближе. На приветствие Клэр отвечала приветствием, мило улыбалась, невинно отводила взгляд в ответ на комплименты. Ею восхищались, а ее живот тем временем неприятно сжимался, словно предупреждая об опасности. «Спасибо вам, сир. Этот день я пронесу в своей памяти через всю жизнь. Наслаждайтесь!» Улыбнувшись, произнес император, после чего бросил мимолетный взгляд на кольцо и направился в соседнюю залу вместе с императрицей. Практически сразу после его ухода в сторону Клэр направилась шумная компания дам и кавалеров. Они всячески одаривали ее поздравлениями, старались погладить по плечам. Кто-то насильно держал ее за руку. Франц не сразу подошел, наблюдал за всем происходящим со стороны. Вскоре гости затихли и стали постепенно расходиться по углам. Клэр показалось это очень странным, но вместе с тем она была рада, что наконец перестала быть объектом всеобщего внимания. Несколько женщин и мужчин все же задержались и продолжили вести с Клэр диалог. Минуэт. На очереди полонез и экосез. Музыка!» — крикнул голос из зала, и, как по взмаху волшебной палочки, заиграл оркестр. Скрипку было слышно лучше всего. Нежное, но вместе с тем громкое ее звучание стало ощущаться вибрацией в горле. «Ты видел? Видел, как на меня смотрели эти господа?» — возбужденно рассказывала Клэр без остановки. «Все хорошо», — чуть смеясь сказал Франсуа. «Ты скоро привыкнешь». «Сомневаюсь», — также хохоча ответила она. «Окажете ли мне честь, составив партию в минуэте?» — спросил Франсуа, но, не дождавшись ответа, схватил Клэр за руку и сопроводил в соседний зал, ловко обходя встречные пары. Клэр постепенно смогла расслабиться и полностью отдаться своему празднику. Она танцевала, смеялась и веселилась наравне с остальными гостями. Франсуа был мил и учтив, как в первые дни их знакомства. Погружаясь в атмосферу роскоши, Клэр чувствовала, как впитывает в себя часть этих людей, их эмоции, жесты и желания. В мгновение ока она отреклась от собственных убеждений и правил. Осуждение тут же сменилось подражанием. Она копировала движения и мимику окружающих ее женщин, хотя вовсе и не желала быть на них похожей. Так родилась внутри маленькой девочки жестокая и бесчестная борьба с миром и самой собой. В большинстве своем именно в таких битвах погибают самые лучшие из людей. Разврату и жестокости нет места в чистых сердцах. Почувствовав себя частью этого роскошного общества, Клэр жадно хотела все больше новых возвышенных ощущений, дарующих ей эстетическое удовольствие. Стало казаться, что мира за пределами Тюильри больше не существует. Так, сострадательная и внимательная к чужому горе и нужде, Клэр сейчас даже не вспоминала ни о чем. Она совершенно позабыла об императоре Александре, о своей миссии и о возможных последствиях, которые могут изменить ход истории навсегда. Ей нравилось быть в этом моменте, и хотелось, чтобы он никогда не заканчивался. После танца к ней и Франсуа подошли несколько гостей и первыми начали беседу. Всем было интересно, откуда эта очаровательная пара и какими судьбами они оказались в Тюильри. На все интересующие вопросы отвечал Франсуа, предоставляя Клэр возможность лишь изредка что-то добавлять и кокетничать. Рядом с ними стояли три молодые женщины и двое мужчин, которые также решили присоединиться к беседе. За время разговора одна из дам попросила Франсуа принести бокал вина. Он тут же выправился, растянул губы в улыбке и отправился исполнять просьбу прекрасной женщины. И как только он отошел на достаточное расстояние, на Клэр обрушился град вопросов. «Так вы говорите, что помолвлены с господином Миро?» — спросила одна из женщин, стоящих рядом. «Это так. Прошу меня простить, я не расслышала вашего имени». Клэр изо всех сил старалась быть вежливой и деликатной, что очень бросалось в глаза. «Каролина Мюрат, урожденная Бонапарт. Очень странно, что за такое длительное пребывание вы, дорогая, не запомнили представителей монаршей фамилии?» Внутри Клэр все сжалось от досады. Дама, которая это сказала, была довольно резка и тверда. Она пренебрежительно осмотрела Клэр с головы до ног и о чем-то шепнула рядом стоящей девушке, которая явно была ее младше. «Рада знакомству с вами, мадам. Гортензия Багарне». Следом представилась вторая девушка. «Вы содержите салон?» Предчувствуя отрицательный ответ, спросила Каролина. «Нет, не содержу. А какие предпочитаете посещать? Литературные или, быть может, такие, где обсуждают искусство, политику?» «Я не посещаю салонов. На это у меня нет времени». «Помилуйте, чем же вы так заняты?» «Учусь, читаю». «Как же скучно!» — фыркнула Каролина, одновременно усмехнулась Гортензия. «Простите?» «Дорогая, из недолгого общения с вами предельно ясно, что вы дурнушка из провинции. Полагаю, что лишь вам известно, чем вы обязаны такой милости Его Величества. Не думайте, если мой старший брат снизошел до того, чтобы организовать в вашу честь прием, что вы по взмаху его монаршей руки станете частью нашего общества. Этого не будет. Но разве я сказала, что хочу стать частью вашего общества?» Клэр была чудовищно потрясена столь грубым и язвительным отношением к себе. «И правда? Видимо, вы даже в самом лучшем сне не могли себе этого представить». Каролина и Гортензия ехидно усмехнулись и медленно ушли в соседнюю залу. Клэр не покидала чувство досады. Внутри нее, словно плющ, разрасталась обида. К тому времени вернулся Франсуа, и, заметив, что жаждущая вина дама куда-то ушла, растерянно протянул бокал Клэр. «За время твоего отсутствия я уже успела стать неинтересной и скучной персоной». «Кто тебе это сказал?» «Сестра императора, Каролина». «Семья императора может позволить себе ряд вольностей. Сказать что-либо, а тем более принизить превосходящую их в красоте девушку, у них вместо развлечения. По всей вероятности, умом они не блещут, так же, как и хорошими манерами. Вина? Благодарю». Клэр залпом опустошила бокал, смывая алкоголем остатки нанесенной обиды. «Они сказали, что никто меня здесь не примет в свое общество». «Это сказали женщины. Мужчины же будут рады знакомству с вами. А у них, как правило, вся власть. Видите ли, современное общество равнодушно друг другу. Пока большая часть мужчин занята политикой, их жены, сестры и матери черпают бурные наслаждения в салонах. Удовольствие весьма утонченное и постоянно возобновляющиеся. Любые добродетели теперь не имеют ни значения, ни цены. Нескрываемое тщеславие и отсутствие какой-либо энергии сделали знатные семьи заложниками иллюзий, которые умело создает Бонапарт. Это один из немногих живых умов в наши дни. Возможно, именно поэтому ему это удается без особых усилий. Клэр заметила, что в их сторону идет мужчина, которого ранее описывал Франс. «Господин Дюрок, Франсуа де Миро, к вашим услугам. Это моя невеста Клэр. Бесконечно рад нашему знакомству. Мадемуазель?» — сказал подошедший к ним мужчина и приветственно кивнул. Он резво выхватил руку Клэр, склонился над ней в продолжительном поцелуе. «Взаимно», — ответила она, улыбнувшись слишком наигранно. «Примите мои наилучшие пожелания, мадемуазель. Вы поистине являетесь украшением этого вечера». От нескончаемых комплиментов Клэр старалась укрыться за хрустальным бокалом, хотя держать его пустым было бессмысленно и странно. «Могу ли я надеяться, что вы удостоите меня чести танцевать с вами и Кассез?» Дюрок спросил это так, что, казалось, у Клэр не было никаких шансов отказать ему. «Я не...» Клэр не успела закончить, как резкий голос Франсуа дал однозначный ответ. «Полагаю, что моя прекрасная невеста будет польщена вашим предложением». «Мадемуазель?» «Конечно, почему нет?» «В таком случае разрешите сопроводить вас в соседнюю залу». И Кассез был одним из самых активных и веселых танцев. Дамы легко подавали руки, а кавалеры их шутливо брали, прижимая тем временем локти к бокам. Пары то поворачивались, несмотря друг на друга, то размахивали руками, то кружились на месте, словно дети, играющие в ветряную мельницу. За весь танец из-за бешеного ритма Жерар Дюрок смог задать Клэр лишь пару вопросов. Громкая музыка заглушала его голос, что вызывало смех Клэр. «Вы очаровательны, мадемуазель, как глоток свежего воздуха. «Вы нарочно хотите меня смутить, сударь?» «Отчего вам смущаться? Разве я дал повод?» Хриплым и слегка протяжным голосом произнес Жерар и притянул Клэр к себе. «Не забывайте, что у меня есть жених. Миро слишком умен, чтобы ревновать вас ко мне». «Или амбициозен», — подумала Клэр, упрямо глядя ему в глаза. «По крайней мере, о нем весьма одобрительно отзывался император. Вам известно, мадемуазель, что мы с его величеством давние друзья? Откуда мне это знать?» «Хорошо», — неожиданно произнес он, насторожив тем самым Клэр. «Сколько вам исполнилось сегодня?» 19. Прекрасный возраст. Однако, признаюсь, я решил, что вы немного старше. Что ж, буду считать это комплиментом. Вы еще не до конца раскрывшийся цветок. Так нежны и хрупки. Желание быть подле вас ежеминутно возрастает с каждым вашим словом, с каждым вашим вздохом, с каждым взмахом ресниц. Вы флиртуете со мной, ваша светлость? Я просто честен с вами. Хочу, чтобы и вы были честны со мной, мадемуазель. Честна с вами? Надолго ли вы задержитесь в Париже? Выдержав паузу, наконец спросил герцог. На то воля императора. Сегодня мы его гости. Однако, полагаю, это не продлится вечно. Вдобавок было бы крайне неучтиво пользоваться благосклонностью Его Величества слишком долго. «Куда вы направитесь?» «Франсуа говорил, что мы останемся в Париже, ведь здесь его родина. Он слишком долго вымаливал прощение, чтобы вернуться сюда». Казалось, Дюрок получил желаемый ответ, однако удовлетворенности в его взгляде не было. Он продолжал в чем-то сомневаться. В чем-то подозревать Клэр и Франсуа. После танца он, как и полагалось, передал Клэр в руки Франсуа. Герцог без остановки расхваливал ее легкость и умение танцевать. За то долгое время, которое прошло с момента ее первого бала, Клэр постоянно совершенствовалась. Танец и изучение его фигур стали для нее одним из основных занятий. Франсуа, прищурившись, улыбался и кланялся в ответ, словно был благодарен этому господину за высокую оценку его невесты. «Любезный Франсуа, Клэр, хочу пригласить вас на конную прогулку в эту пятницу». «Мы не...» Голос Клэр был заглушен более решительным ответом Франсуа. «Сочтем за честь!» «Прекрасно! Сейчас, простите, мне нужно на время удалиться. Встретимся за ужином». Франсуа и Жерар уважительно кивнули друг другу на прощание. «Франс, что ты делаешь?» Во время танца он неоднократно делал мне различные намеки на близость. «А теперь ты так легко соглашаешься приехать к нему погостить?» Франсуа подхватил Клэр под локоть и увел с места, где они стояли. «Я знаю его намерение. Знаю, какой он человек, и он лишь наполовину делает все по своей воле». «Что ты хочешь сказать?» «А то, что кто-то нам не доверяет при дворе и хочет у тебя что-то узнать. Ему приказали это делать. Кому-то мы мешаем. Понять бы, кому». «Может, император нам не доверяет?» «Правильно делает», — ответила Клэр сама на свой вопрос, хитро сверкнув глазами. «Не смеши. Наполеон скорее не дал бы нам согласия на приезд. Или же выдворил, только заподозрив что-то. Нет, мы мешаем кому-то другому». «О чем вы говорили?» «Его интересовало то, как долго мы с тобой будем в Париже. И что ты ответила?» «Сослалась на милость императора. Сказала, что мы будем здесь до тех пор, пока это позволяет Бонапарт. Умница». Они направились в зал, где проходил банкет. Слуги в суете подносили тарелки с едой и раскладывали все по местам. Разливали по бокалам напитки. Дурманящий запах алкоголя восхитительно сочетался с ароматом приготовленного мяса. Было жарко и душно. От всех этих разговоров во мне разыгрался аппетит. После ужина, когда все станут достаточно пьяны, ты пойдешь в кабинет Минивали. На его столе должен быть список бумаг, подтверждающий изготовление Наполеоном фальшивых рублей. Изготовление фальшивых денег? Ты сама прекрасно знаешь, что скоро начнется. В России его армии нужно любыми средствами добывать себе провиант. Нельзя сделать это лучше, чем через фальшивые купюры. Таким образом, его солдаты не славятся частым мародерством и вдобавок это подрывает экономику всей империи. Догадавшись, что к чему, Клэр поспешила закончить его мысль и сама поразилась своей смекалке. «Именно. Почему же ты сам не пойдешь? Ты лучше меня разбираешься во всех этих бумагах». Франц недовольно закатил глаза и вскинул брови. «У меня есть дела поважнее. Не забывай, что приказы здесь раздаю я». Клэр заметила, как женщины вокруг стали активнее размахивать веерами и громко перешептываться. Одна из дам вышла навстречу к ним и приветливо обратилась к Клэр и Франсуа. «Добрый вечер. Вы, должно быть, Клэр? Хотела лично поздравить вас, милая, с этим праздником». «Благодарю, мадам. Но с кем имею честь?» — спросила Клэр, зная наверняка, что портрета этой дамы за время своей подготовки она ни разу не видела. «Дорогая, это мадам Бинош», — ответил вместо незнакомки Франсуа. «Вы знакомы?» — удивилась Клэр и направила свой взор на Франсуа. «Мое имя Изабель». «Верно. Мы с вашим женихом давние приятели. Вы не рассказывали, Франсуа?» «Не успел, мадам». «Весьма рада знакомству». Клэр ни на мгновение не переставала разглядывать Бинош. Ее жидкие волосы были черными и напоминали вязкую, медленно текущую смолу. Они неопрятно спадали на плечи, были грязноватыми и выбивались из-под желтого платка, обмотанного вокруг головы. Женщина за 30, которая, по всей видимости, не отличалась скромностью или стеснительностью. Зеленое муслиновое платье на ней было чересчур откровенным, сквозь него просвечивала грудь. Клэр нарочно старалась не опускать глаза на уровень ее декольте, чтобы в первую очередь не краснеть самой. Около губ и глаз мадам Бинош проявлялись первые морщины, которые она с усердием пыталась замаскировать пудрой. На длинной шее висело тяжелое колье с обилием драгоценных камней. Женское чутье подсказывало Клэр, что с Франсуа эту женщину связывало несколько больше, чем просто дружеское знакомство. Разглядев в ней лицемерие и злость, Клэр приняла для себя решение сбежать от нее как можно скорее. «С вашим женихом мы познакомились около 2 лет назад, здесь, в Париже. Он был проездом и куда-то торопился, но волею судьбы мы оба оказались в салоне мадам Рекамье. Пока в нем обсуждалась география, мы нашли общение друг с другом более занятным. Мой супруг, признаться, поначалу, конечно, ревновал, но потом и сам нашел Франсуа очень интересным молодым человеком». Глядя на Франсуа и мадам Бинош, Клэр видела, как они похожи между собой. В нем, как и в Изабелле, было что-то мрачное, немного зловещее и развратное. «Они стали бы идеальной парой», — подумала Клэр, говоря своим настороженным взглядом обратное. «Ты не рассказывал о ней», — немного возмущенно сказала Клэр Франсуа, усаживаясь за стол. «Откуда я мог знать, что император пригласит и ее?» Ужин напоминал дружное семейное застолье. Гости галдели, проливали на скатерть вино, мужчины явно заигрывали с дамами. Император по очереди представлял Клэр своих близких и друзей. Подле него сидел Иоахим Мюрат, с которого он и начал знакомство. Высокий мужчина с черными кудрявыми волосами, плавно переходящими в бакенбарды. В своем мире Клэр не раз слышала это имя на уроках истории, но видеть этого человека воочию было совершенно иным. Скорее интерес, чем удивление. Клэр перестала удивляться в тот день, когда она своими глазами увидела живого императора Александра. С Мюратом сидела его жена и сестра Наполеона Каролина. Император наскоро оказал внимание каждому гостю, после чего разрешил приступать к трапезе. За громкими разговорами никто не слышал, как Франсуа сообщает Клэр о месте расположения кабинета Миниваля. Он говорил это тихо, на ухо, слишком близко к ее лицу, как любовник. Часто Клэр приходилось отвлекаться на тосты в ее честь, но затем она снова погружалась в смысл того, что он объяснял. Она хорошо запомнила план прохода к незакрытому кабинету и, наконец, смогла немного отвлечься. С каждым новым тостом вино в ее бокале волшебным образом пополнялось, и к концу трапезы Клэр уже ощущала легкое опьянение. «Мадам Бинош обещала мне вальс. Подожди несколько минут с моего ухода и ступай по тому маршруту, который мы обговорили». «Почему с ней?» Клэр ревновала и совершенно не пыталась этого скрыть. Франсуа ушел, взяв под руку Изабель, и мгновенно эти двое стали незаметны. Клэр осталась сидеть, выжидая необходимое время, ровно так, как ей велел Франсуа. Допивая очередной бокал вина, она чувствовала слабость и головокружение, которое постепенно усиливалось. Ей слишком полюбилось это ощущение. На другом конце зала она увидела Дюрока. Он смотрел на нее, не сводя глаз и не отвлекаясь на кого-то еще. Клэр сделала вид, что увлеклась разговором с господином, сидящим напротив. «Мадемуазель?» От неожиданно прозвучавшего над ее ухом голоса Клэр вздрогнула. «Боже, зачем же так подкрадываться, ваша светлость?» Она поднялась и демонстративно направилась в соседний зал. «Мне показалось, вы затосковали. Прошу, выпейте со мной за ваше благополучие». Он поднес ей бокал, но лишь от одного вида вина ей сделалось дурно. «О, нет-нет, я и так уже много выпила. Еще немного и свалюсь?» Шутливо отнекивалась она. «Мадемуазель, вы оскорбляете мои чувства. Хорошего вина не бывает много. Ну, за вас. Чтобы этот вечер запомнился надолго». Клэр неохотно приняла бокал из его рук и, прикоснувшись губами к теплому хрусталю, лишь сделала вид, что разделила с ним тост. «Благодарю за вашу заботу, но прошу меня простить. Франсуа ждет. Могу ли я проводить вас?» «Не стоит, спасибо», — резко возразила она, возмутившись от чрезмерной настойчивости. Даже в коридорах музыка не смолкала ни на минуту. Шаг Клэр стал тяжелым, неустойчивым, грузным. Все вокруг замедлилось. Она старалась изо всех сил сохранять ровную походку, держа перед собой бокал с багровым напитком. Клэр попыталась ускориться, но как только она про это подумала, то ощутила легкий толчок. В секунду она разжала свою руку, и бокал с дребезгом упал ей под ноги. Все его содержимое вылилось и растеклось по мрамору, задев подол ее светлого платья. Взгляд Клэр был прикован к этому зрелищу. Отчего-то ей показалось, словно эта кровь медленно, вязко, шипуче, тянется, растекаясь в разные стороны. И как символично, что она первая ее провела. «Боже мой, прошу простить мне мою неуклюжесть». Все произошло так быстро, что Клэр ничего не успела понять, не то что рассердиться за произошедшее. «Эм?» Прищурившись, пробормотала она, узнав в полумраке открытую часть его лица. «Неужели во всем Тюильри вы сталкиваетесь только со мной?» Почти недовольно сказал он, куда-то спеша. «Должно быть так. К лучшему. Вам все равно не следовало пить это вино. Куда-то направляетесь? Ищу своего жениха. Если мои глаза меня не подвели, я видел его недалеко от апартаментов, в которых он разместился. Благодарю», — рассеянно ответила Клэр, еще раз извинилась и пошла совершенно в другую сторону, больше ничего не сказав Эм. Дверь в кабинет Минивали действительно была открыта. Но Клэр показалось странным, что из щели тонкой струей лился свет. «Ну же, приди в себя!» — приказала она себе и несколько раз похлопала себя по лицу. Немного протрезвев, она с крайней осторожностью подошла к входу и, затаив дыхание, медленно заглянула внутрь. К ней спиной стоял некий мужчина и что-то судорожно искал на столе. Он не был господином Минивалем. Клэр следовало тотчас уйти, но ноги ее не слушались и не сделали больше ни шага. Заполучить информацию о фальшивой валюте, которую намеревается изготовить Наполеон, необходимо любой ценой. Выпивка придала Клэр храбрости намного больше, чем она рассчитывала. Она открыла дверь и, скользнув между ней и стеной, оказалась внутри. Услышав скрип и шорох, незнакомец обернулся. По взгляду обоих стало ясно, что они союзники. Мужчина держал в своих руках стопку бумаг, пока на столе тлел огарок свечи. «Чёрт!» По своему содержанию это слово ничего не означало, но тот факт, что оно прозвучало на русском языке, ввел Клэр в ступор. «Вы русский!» — воскликнула она, и ее лицо засветилось от радости. «Тихо, тихо, тихо, мадемуазель! Вы, должно быть, Клэр! А я-то думал, что чуть не попался. Вы не представляете, как давно я не слышала родного языка. Да чего отрадно!» — сказала она, и собственный голос показался ей теперь другим. «Истосковались, поди. Позвольте, сударыня, представиться. Александр Иванович Чернышов». Несмотря на скудное освещение, Клэр смогла разглядеть черты его лица. Он явно был молод и хорош собой. Ровный слегка длинный нос, высокие скулы, курчавые темные волосы и пронзительный взгляд. Таким взглядом обычно разбивают женские сердца. Он искренне улыбался левым уголком губ, отчего на его щеке проявлялась ямочка. При разговоре он менял положение своих густых бровей, то поднимая их в удивлении, то хмурясь. Клэр была поражена его голосом, таким отчетливым, хрипловатым, глубоким. Вряд ли такой голос возможно когда-либо забыть. Поскольку не похожий на все остальные, он въедался в память с каждым словом. «Рада знакомству. Но что вы здесь делаете, Александр Иванович?» «То же, что и вы, мадемуазель. То же, что и Франсуа де Миро. Ваш жених». Он особенно выделил слово «жених». «Я нахожусь здесь уже достаточно долго, и мне необходимо оставаться инкогнито. Вы меня понимаете?» «Мои задачи гораздо труднее, чем вы можете представить». «Я поняла вас. Слышал, у вас сегодня день рождения». Клэр молчаливо и безрадостно кивнула. «В действительности или...» «У меня и правда сегодня день рождения». «В таком случае примите мои самые искренние и теплые пожелания. Надеюсь, что вы вскоре благополучно вернетесь на родину». «Благодарю вас. Это лучшее пожелание за вечер. Мне искренне жаль, что вы вынуждены участвовать во всем этом». Чернышов подошел ближе к Клэр и печально сморщился. «Уповаю на здравый смысл Александра Павловича, раз он решился отправить вас в это змеиное логово. здесь вам делать нечего. Видимо, у него не было другого выхода. Досадно, что мы не встретились при других обстоятельствах, мадемуазель. Возможно, — тихонько рассмеявшись, ответила Клэр. Мадемуазель, хочу оградить вас от опасности, которой вы вот-вот можете подвергнуться. Поверьте, я лично слышал, что вы понравились некоторым мужчинам в Тюильри. Остерегайтесь их жен. Французские барышни готовы пойти на самые ужасные преступления, дабы оградить своих мужей от других женщин. И происходит это далеко не из-за пылкой любви, а по вине их ужаснейшего нрава. Благодарю вас за заботу. Пустое. А теперь покорнейше простите меня. Время на исходе, а мне еще нужно найти в этой куче бумаг кое-что ценное. Не успел он договорить, как в коридоре раздались шаги, которые постепенно приближались к кабинету. Клэр со страхом в глазах взглянула на Александра, надеясь, что он найдет выход, придумает что-нибудь. Но его лицо сделалось таким же хмурым и обеспокоенным, словно сейчас решалась не его жизнь, а нечто большее. Это так и было. «Притворимся любовниками! Скорее обнимите меня!» Кинулась к нему Клэр, схватила за руку, но Александр отвел ее в сторону и только сильнее напрягся, глядя на дверь. «Нас попросят удалиться, а кабинет закроют, и я не найду того, что искал. Бумаги нужны срочно. От этого зависит жизнь многих людей. К тому же официально я отъехал по делам Бонапарта, и меня здесь быть не должно. Его министры без малого уже подозревают меня в измене и при каждом случае пишут доносы. Тогда прячьтесь за занавес, я помогу. Скажу, что забрела не туда». «С ума сошли? Я не могу так просто согласиться на это. Это подставит вас под удар. Во имя жизни других». Времени не было. Чернышов нырнул за штору, в то время как дверь настежь открылась. «Как вы вовремя! Я искала своего жениха и случайно забрела». Клэр не смогла договорить, поскольку в дверях она заметила вытянутую фигуру Жерара Дюрока. Мужчина бросил на нее пытливый взгляд и с осторожностью прикрыл за спиной дверь. «Почему вы оказались в кабинете господина Миниваля?» «Что? Я понятия не имела, кому принадлежит этот кабинет. Я искала Франсуа, а эта дверь, на удивление, была приоткрыта. Почувствовав слабость, я зашла за помощью, но тут никого не оказалось». Вино все сильнее ударяло в голову, и Клэр даже не приходилось изображать мнимое опьянение. «Вам не здоровится?» «Нет, что вы! Я не это имела в виду. Просто, видимо, я слишком много выпила за этот вечер. Вы не проводите меня до моих апартаментов?» «Скорее всего, Франсуа не нашел меня в зале и направился туда». Клэр кротко улыбалась и взмахивала руками, направляясь к выходу, который преградил Дюрок. «Неужели вы хотите покинуть меня так скоро?» Сказанная фраза заставила Клэр попятиться назад. «Простите? Весь вечер вы сводили меня с ума, мадемуазель. Выдержать танец с вами и остаться в рассудке под силу не каждому». «Я вас не понимаю, ваша светлость». Сказав это, Клэр направилась к выходу, однако вместо того, чтобы дать ей пройти, Дюрок остался неподвижен. «Уходя, вы так взглянули на меня? Я надеялся, что бокал вина придаст вам решимости». Он попытался приблизить свое лицо к ней, но вместо взаимности Клэр отстранилась назад. «Возможно, вы не так меня поняли. Прошу, не продолжайте мои муки, Клэр. Примите». Алкоголь не помешал Клэр сохранить ясность мыслей. Она понимала, что происходит, что нужно дать отпор и бежать. Но также она понимала, что, услышав ее крик, Чернышов будет вынужден раскрыть себя и заступиться. она приняла, возможно, самое верное на тот момент решение. Клэр не стала оказывать сопротивление, когда руки Жерара тяжело прошлись по ее ключицам и талии. Она не могла поверить, что это происходит снова. Снова мужчина желает ее немой взаимности. Дюрок пытался касаться ее губ в надежде выбить ответ, но когда понял, что это невозможно, перешел на шею. В это время его руки путались в подоле ее платья. Клэр ощутила холодные жилистые касания на коленях. От страха из ее груди вырвался крик. Она уперлась в стол и, зажмурившись, стала инстинктивно препятствовать ему руками, пытаясь соорудить барьер. Он вздыхал, что-то бормотал на французском, но сейчас Клэр перестала понимать этот язык. Вдруг Клэр ощутила, как что-то ее встряхнуло. Она не открыла глаза сразу, но тут же почувствовала, как стало легче дышать. «Что вы себе позволяете?» — раздался угрожающий, возмущенный голос Дюрока. Клэр в то же мгновение открыла глаза и увидела, что он, развалившись полулёжа, сидит на полу. Перед ней стоял М. Он был напуган, рассержен. Это выдавали его глаза. Он смотрел на нее бережно, изучающе, не в состоянии что-либо сказать. Клэр не смогла сдержать слез. Осознание, что М успел вовремя, еще до того, как произошло самое страшное, пришло не сразу. Прикрывая лицо руками, она в спешке покинула комнату. Ничего не видя из-за слез, застилающих взор, Клэр с трудом шла по затемненному коридору. Первым делом она направилась в покои Франсуа для того, чтобы рассказать о случившемся. Пол то и дело уходил у нее из-под ног, но даже несмотря на это, она быстро нашла нужную дверь. Остановившись напротив нее, Клэр услышала женские стоны, доносящиеся из комнаты. В другой раз, возможно, она была бы более деликатной, но не сейчас. Клэр резко дернула ручку и сделала шаг вперед, остановившись на пороге. Ее губы раскрылись и еле заметно задрожали, тогда как стоны в комнате утихли. На кровати лежали два полуобнаженных тела. Франсуа ошарашенно смотрел на стоящую в дверях Клэр, застыв над женщиной. Этой женщиной была мадам Бинош. «Вы!» — всхлипывая, произнесла Клэр, после чего ушла прочь так быстро, что Франсуа не смог даже оправдаться. «Подожди, я могу объяснить!» Последнее, что она услышала от него в этот вечер. Клэр шла быстрым нервным шагом в свою спальню, не реагируя на встречные вопросы гостей относительно ее опухшего, залитого слезами лица. Ее переполняли чувства обиды и ненависти к Дюроку, Франсуа, Бинош, императору Александру, к Дюроку за то, что тот попытался ее изнасиловать, к Франсуа, оставившему ее одну, несмотря на обещание быть этот вечер рядом, Бинош, которая всеми силами добивалась внимания чужого жениха, и Александру, заславшему ее в чужую страну жить при дворе, где кругом враги. У двери в свою комнату она заметила черную и так полюбившуюся ей фигуру. Удостоверившись в том, что это был М, она замедлилась и, утирая слезы, подошла к нему. «Я знаю, что не должен быть здесь, но я не мог не удостовериться в том, что вам больше ничего не угрожает. Скажите, М, зачем вы это делаете? Я не поверю, что какая-то девчонка могла понадобиться императору Франции. Это так важно ему?» — говорила она сбивчивым голосом. «Он так печется о моем благополучии? Прошу вас не лгать мне». «Нет. Объяснитесь, почему?» «Потому что это важно мне», — ответил он наконец после короткого молчания. Клэр потеряла дар речи. Надеялась на это, но тем не менее ждала другого ответа. Она закусила губу, и попыталась через силу сдержать новый поток слез. Тщетно. Соленые, они тут же устремились вниз и, скользя по щекам, упали на пол. Обессилевшая, она уткнулась головой в грудь М и прижалась крепче, как ребенок. Он завел ее в покое и, усадив на кровать, распахнул шторы для света. «Клэр, расскажите мне, что произошло?» «Это я виновата», — жалобно созналась она. «В чем ваша вина?» «Дюрок, он успел вам навредить?» Было слышно, что для М тяжело и крайне неприятно затрагивать эту тему. «Сначала Франсуа, теперь Дюрок. Видимо, это мое наказание за гордость». «Гордость? Разве за нее стоит наказывать?» «Вы не понимаете. Я была слишком горда, чтобы простить мужчину, которого любила. Теперь его нет в живых, и, быть может, по моей вине. Это кровь на моих... Мадемуазель, от него у меня остался этот кулон. Он сказал, что это герб его рода». Клэр вытащила из декольте зеленый клевер, подаренный Мишелем, и, как что-то сокровенное, осторожно показала М. «Клэр, довольна. Не время говорить об умерших. Вы, слава богу, пока еще живы. Лучше расскажите, что вы делали в кабинете господина Миниваля и почему герцог был там тоже». «Я искала Франсуа». Клэр закатила глаза и, приложив ладонь ко лбу, добавила: «Какая же я дура!» «Простите, вы искали вашего жениха в кабинете у секретаря императора?» Недоверие возрастало в его голосе с каждым ее неосторожным словом. «Я была пьяна и плохо ориентировалась. Заметила открытую дверь и лишь на минуту зашла, чтобы убедиться, есть ли в кабинете Франсуа. Я помню, что мы встретились в коридоре, и вы сказали, что видели его рядом с его апартаментами. И все же я не знаю, почему пошла туда. И как только я оказалась внутри, в комнату вошел он». М молча слушал Клэр, сидя напротив. «Но что вы делали там? Как вы поняли, что...» «Как я уже говорил, у меня много задач. Одна из них — наблюдать. Даже когда речь касается начальника полиции, его величества. Тот бокал, который вы разбили, его вам дал месье Дюрок?» «Да. Я сделала вид, что выпила немного, когда он стоял рядом. Он отдал приказ подсыпать в него особое вещество, которое лишило бы вас чувств, лишило бы памяти и какого-либо желания сопротивляться». Клэр испуганно посмотрела на М. Глаза вмиг высохли, а слова стали охотнее пробиваться наружу. «Вы нарочно выбили его из моих рук?» М не дал ответа, но его глаза сказали все за него. «Почему?» «Уверяю, я сделал бы то же самое, будь на вашем месте кто-то другой. Я знаю. Могу догадаться, на что способны мужчины, чтобы заполучить женщину, которая не отвечает им взаимностью. Но вы помогли не кому-то. Вы помогли мне. Почему, М?» вновь спросила она. «Я не мог рисковать вами, поэтому проследовал за месье Жераром». «Почему?» Она настаивала. Хотела услышать его признание. Вино все еще делало Клэр отважной, и сейчас ей было нечего терять. «Вы мне не безразличны». Клэр желала этих слов. Мечтала услышать их, а после ликовать в диком неистовом блаженстве. Она хотела ответить. Хотела встать, подойти к нему, но не могла. Ее горло сжалось от переполняющих чувств и не пропускало звуки наружу. Самолюбие праздновало победу, а душа разрывалась на части. «Вы мне ничем не обязаны. То, что я сберег вашу честь, не делает вас моей должницей. Я думаю, вам следует отдохнуть». М осторожно коснулся руками ее лодыжек и помог снять туфли, отставив их в сторону. Он накрыл ее одеялом и, ласково поправляя его, сказал: «Закройте глаза и попробуйте уснуть. Вам нужен покой». «Что?» — удивленно переспросила она. «Просто закройте и примите судьбу». Клэр поняла, что именно Эм подарил ей утром розу с запиской. Она послушно закрыла глаза и завернулась в одеяло. «Хоть я не знаю вашего имени и не вижу лица, вы лучшее, что есть в Тюильри», сказала Клэр напоследок, перед тем, как он ушел, тихо прикрыв за собой дверь. Ее сердце забилось по-новому. Она почувствовала легкость. Вся боль с души ушла, будто балласт, сброшенный с почти затонувшего корабля. Это было начало неизвестных, новых и, возможно, опасных чувств.